Братья и сестры, место Священного Писания. Будем читать книга пророка Исаия, 5 глава с 1 по 7 стихи. Книга пророка Исаия, 5 глава с 1 по 7 стихи. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал бы ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернами и волчьими. И повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Я думаю, для читающих Священное Писание знакомо это место, и, наверное, не раз рассуждали. Мне хотелось бы сказать вначале, что там, где нет любви, там не бывает ревности. Ревность – это большая сила, это огонь, который уничтожает все. Но она имеет причину. Вначале – любовь. Написано, что Бог нас тоже любит до ревности. И Он имеет на это полное право. Здесь это место Священного Писания говорит нам не просто о винограднике, оно говорит о Боге и о людях. Более того, я бы хотел, чтобы мы сегодня говорили не только о народе израильском, как у них произошло, а мы подумывали сегодня бы о Господе и о мне самом, о нас. О нас с вами Священное Писание говорит здесь в этом прообразе, что мы тоже входим в эту историю. Мы тоже принадлежим Богу, и Бог о нас позаботился. Слово Божие нам говорит, что Бог любит народ свой. И в этом месте Священного Писания видно, что эта любовь была явлена на деле. Он насадил на вершине уточненной горы. Что это такое? Как понять, друзья? Он посадил виноградник или этих людей поместил на вершине уточненной горы. Ну, чтобы нам было более понятно, я хочу сказать, просто на хорошем месте. Или как Псалом 1 написано, у потока вод. То есть на том месте, где эти люди могли бы приносить Господу плоды, где могли бы возрастать, жить, радоваться. Или как в Второзаконии 28 глава написано, что веселье, радость и изобилие всего. Там все есть, там Божье благословение, Божья милость. Хорошее это место, братья и сестры? Я думаю, хорошее. Давайте мы посмотрим сегодня, сделал ли Бог это с нами. Находимся ли мы на этой вершине уточненной горы? Или не находимся? Вы знаете, я бы даже хотел бы так вот, ну, спросить, а кто находится на такой вот вершине уточненной горы? Поднимите, пожалуйста, руку. Я вот хочу поднять свою руку. Единицы, братья и сестры. Видимо, мы плохо знаем Господа. А я хочу сказать, ну что это такое? Вот Бог позаботился о нас. Может, нам стыдновато сказать, видим свои проблемы, переживания. А я должен сказать, друзья, а что нам не хватает? Ну, давайте посмотрим у детей верующих родителей. Родились в семье, где благословение, нет пьянства, разврата, вражды, драки, где с детства их любят. Или не так, я говорю, братья и сестры? Даже там, где много детей, все равно их любят детей. Они их молятся, их проносят в церковь, получают благословение от Господа. Они имеют, мы здесь имеем с вами, проводим суда вот на собрании, имеем круг друзей хороших, с кем мы вместе можем помолиться, вместе прославить Бога нашего, иметь общение хорошее, праздники хорошие имеем. Мы ограждены от зла, от влияния разврата, греха. Бог разве не позаботился, не обнес ли Он нас оградою, не дал ли нам возможность, чтобы мы росли, цвели и прославляли Бога? как пишется в 91-м псалме, что насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах дома Бога нашего. У нас есть возможность с вами, и мы имеем это с вами благословением. Не только у народа израильского была возможность, Бог оградил их, они могли жить на этой земле и благоденствовать. Слово Божие наше даже так говорит: ты не захотел служить Господу Богу в радости, в веселье, в изобилии всего, не захотел. Людям что-то хотелось, что-то другого. И вот я хочу сказать, друзья, и вот Слово Божие нам говорит, что Бог и нас оградил. Он дал и нам эту возможность жить вот в такой, ну, в таких обстоятельствах. Мы с вами имеем пищу, пропитание, уют домашний. Имеем, знаете, я скажу, имеем большое богатство Слова Божие, которое нас соединяет с Богом, указывает нам пути благословения, научает нас жить на этой земле. Этот же псалмопевец Давид в первом псалме говорит: в законе Господа воля его. Я себе так представляю, Господь говорит: оградил его. Ну, чем оградил его? Словом своим, да? В законе Господа воля его. И вот есть какой-то, знаете, вот, ну, как бы забор, который указывает нам: вот тут можно, тут нельзя. Или Давид еще говорит: межи мои прошли по прекрасным местам. То есть есть межак, огород, где Бог огораживает, туда не ходи. Он знает же, где нам хорошо. И он так вот немножко нас оградил. Оградил нас, чтобы мы имели благословение. И вот, знаете, мне так нравится это место, что Господь же знает каждого из нас, наши способности и все. И вот он говорит: оградил. Потом что еще сделал? Очистил, убрал ненужное. Я хочу сказать, Господь и сегодня это делает. Очищает ненужное. Вот даже среди народа своего. Вот если мы видим, значит, кто-то становится камнем соблазна, преткновения. Вот он, Слово Божие говорит, что должно быть. Все равно невозможно, чтобы не пришли соблазны, преткновения. Но кто-то становится этим камнем для другого человека. Смотришь, Бог его убирает, чтобы ты мог расти, мог благословениями, чтобы никто не мешал ничего. И Господь говорит, вот когда он все сделал, а потом говорит так: и ожидал. И ждет. Сделал, так вот написано, давайте еще прочитаем это место. Второй стих. «И ожидал, что он принесет добрые грозди». Я хотел бы на этом месте немножко остановиться на этом слове и задать вопрос. А от тебя Бог что-нибудь ждет? Может, мы об этом никогда не думали? Может, мы только ждем от Бога: Господи, дай мне то, другое, третье, благослови мне, зарплату пошли, жену, детей или еще что-то, здоровье. А задумался ли ты, Бог от тебя ждет что-нибудь или нет? Библия говорит, что Он ждет. И сам Господь говорит, Он ожидает от тебя. Что же Бог от тебя ожидает? Ты думал об этом когда-нибудь? И сколько Бог будет ждать? Слово Божие, что у Него много долготерпения. Но Он не говорит, что это будет вечно. И вот здесь, знаете, вот Он ждал до определенного момента. Ждал, говорит, я думал, что будет плод добрый. И вот я обратил внимание, до какого же времени Бог ждет? Пока принесет человек плод. Вот он ждет, ждет, и принес плод, но не тот плод. Кто виноват, что не те плоды пришли? Произнес этот человек. Кто виноват? Огражден был, на хорошем месте был посажен, да? Все, забота была, и вдруг принес дикие ягоды. Кто в этом виноват? Бог ошибся. Не может, не тем кормил, может, не тем питал, может, еще что-то. Братья и сестры, как мы думаем, кто виноват в этом? Я думаю, сам человек виноват в этом. От него это зависит, что он будет приносить или не будет приносить? Не зависит. Очень зависит. Зависит от нас. Я хочу сказать, а кого-то Бог сегодня ждет, и, может быть, последний день ждет. И, может, он то же самое задает вопрос сегодня. Что делать дальше с тобой? Вот рассудите меня. Что я еще не сделал, что должен был сделать? Ну, что еще не сделал? Ну, Господь так уже нам говорит по самому простому, по детскому, говорит. Ты грешник, тебе грехи мешают. Господь говорит, я беру грехи твои на себя. Я готов их простить. От тебя требуется что? Признай свою вину, попроси прощения. И я готов себе снять вину. Так это говорит Бог или не так, друзья? На самом деле Он так поступает или нет? Но мы же с вами испытали, что это так в жизни нашей. Испытали. Мы говорим, у нас желания немножко другие. У Бога одни желания, а у меня другие желания. Что мне делать, если у меня другие желания? Слово Господне говорит тоже, говорит, придите ко мне, вот смиритесь, и Господь говорит, и я дам вам другие желания, я произведу у вас новые желания и действия по своему благоволению к вам. Сейчас у тебя желание плоти, желание греха, те, что производит сатана в тебе, а Господь говорит, я произведу в тебе желания. То есть это не проблема, если у тебя желания другие. Ты же понимаешь, у тебя же разум есть, воля Божия есть. Ты же можешь испытать. Я иногда даже так говорю людям, хоть на неделю попробуйте довериться Богу. Хотя бы на одну неделю. Покориться Слову Господне, вы увидите разницу. Увидите, как ваша жизнь будет меняться, и вам будет хорошо, а не плохо будет. Но неделю, что ты за неделю, пропадешь что ли? Нет, иногда люди не хотят покориться. Господь говорит, вот доверь судьбу в руки Господне. Господь говорит, я ждал. Ждал, но дождался совсем не того. Братья и сестры, мне сегодня особенно хочется обратиться к тем, кто вот с детства знает Священное Писание, кто уже давно посещает собрания. Да и не только те, кто уже, может быть, месяц посещает, и все-таки Слово Божие сеется в жизнь вашу. Как вам кажется, Бог что-то ждет от вас или нет? Ждет ли Господь что-то от вас? Я думаю, ждет. Обязательно ждет. Он ждет доброго плода. Не нужно думать, что время идет, и я ничего не приношу. Я что-то обязательно принесу в своей жизни. Если я не принесу доброго плода, я обязательно принесу дикие ягоды. Другого пути нет, и что-то во мне все равно вырастет. Если я свое сердце не открою для Господа и не покорюсь Слову Его, во мне не произойдет этот добрый плод. Тогда обязательно мое сердце будет открыто для этого мира, для греха, и произойдет свой плод. Свой плод. И тогда что-то нужно будет делать. Я хочу сказать, как вот Бог ограждает нас. На примерах Священного Писания. Валаам. Это был человек Божий. О нем даже так сказал царь. Я знаю, кого ты благословишь, будет благословен. Кого проклянешь, будет проклят. И Бог с тобой, Бог знает. То есть ты знаешь Господа. Вот так он знал. И вот однажды послал он к нему послов. И говорит, приди, прокляни народ, который рядом со мною. Он раньше имел такую привычку, обычай, и хороший обычай, когда кто-то его зовет куда-то, он говорит, подождите, я сначала у Бога спрошу. Так же говорил этот Валаам, да? Вот вы побудьте здесь, а я спрошу у Бога. Хороший это обычай, братья и сестры? Хороший. Вот думаю, если бы мы так тоже поступали. Этот человек не знал Библии, у него не было Библии, не было. Он имел просто общение с Богом, как умел. Но он имел хорошее обыкновение. Если куда-то его приглашают, самостоятельно не делать. Мне бы очень хотелось, чтобы мы тоже такое имели обыкновение. Позвали ли нас на какое-то предприятие, на какое-то дело, даже работу или еще что-нибудь. Подождите, я посоветуюсь с Богом. Можно мы сегодня посоветоваться с Богом? Можем мы к Нему сегодня воззвать или не можем? Каждый человек может. Было бы только желание. Я обращусь к Богу, и Господь мне скажет. И вот он, знаете, обратился к Богу. И Господь ему говорит, не ходи с ними, народ этот благословенный. Он проходит и говорит, не хочет Бог, чтобы я с вами пошел. Но знаете, вот в этих словах уже видно, что я хочу, я бы хотел. Потому что пообещали большую мзду, пообещали большое богатство. И он говорит, просто Бог не хочет. Знаете, все-таки люди тоже, написано, догадливые века сего, да? Догадливые, чем народ Божий. И вот он понимает и говорит, послал более важных людей, большими почестями, с богатством. И говорит, почтить тебя хочет царь, почтить. Но ты же человек Божий, и тебя Бог хочет царь почтить. Он тоже говорит, подождите, я еще раз спрошу. Вы знаете, вот человек уже начинает путаться, терять ориентиры Господние. И пошел. Вроде бы получил и ответ положительный. Иди, только говори то, что я буду говорить тебе. И вот он идет. Я смотрю, как Бог ограждает его. Вот он идет, и раз, ослица сворачивает с дороги, не туда, куда он хочет идти. Он гневается, начинает бить ослицу. А я так понимаю, ну Бог ограждает его. Он ему ставит препятствия на путях его. Потом дальше, следующий вариант. Опять садится на ослицу, побил ее, направляет ее туда, куда ему надо. А она его раз к забору, ногу ему прижала. Опять бьет ее. Не понимает, Бог ограждает тебя. Бог ставит тебе препятствия. Третий вариант, наконец, падает под ним ослицы и не хочет его слушать. И вот тут он в ярости начинает бить. И вдруг видит видение. Ангел Господень говорит ему, за что ты бьешь ослицу? Вот третий раз уже. И он открывает ему такую мысль. Путь твой не прав предо мной, и я вышел воспрепятствовать тебе. Скажите, это ограда Божия или нет? Это ограда. Бог ограждал его от последствий плохих. А он идет, как упрямый осел. Ослица поняла, а он не понимает. Идет и все. С нами бывает такое, друзья? Бывает такое. Идем во что бы то ни стало. У нас есть свои цели. Кажется, вот так, да еще, знаете, и находим основания. Да Библия разрешает нам. Это вы не разрешаете, а нам все Бог не разрешает. И знаете, даже ищем такие. Но если не будет препятствия, значит, Бог благословил меня. А Бог иногда стоит препятствие, а мы говорим, да это не препятствие, это там что-то со мной случилось, это кто-то виноват, а Бог не открыл пути. А Бог ограждает. А зачем Он нас ограждает, друзья? Он что, нам плохого желает? Любовнее к нам. Он говорит, любимое насаждение мое. Он днем и ночью за нами наблюдает. Написано, днем солнце не поразит тебе, луна ночью. Вот если мы читаем вот 120-й псалом, он говорит, ограждает день и ночь. 90-й псалом говорит, не приблизится к тебе зло. Вот я позабочусь о тебе, чтобы тебе было хорошо. Он так вот ставит ограду свою. И когда мы идем путем неверным, он ограждает. Однажды Давид, по-моему, молился так, чтобы Господь оградил уста его. Уста оградил его от ненужных слов. И нам иногда нужно так тоже просить. Или, например, даже в 138-м псалме он говорит, «Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, узнай мое сердце, помышление». И говорит, «Ты меня направ, направ меня на путь вечный, может быть, я заблуждаюсь». И я думаю, вот так, когда мы искренне обращаемся к Богу, Бог нас ограждает. И вот наступил момент, когда Бог перестал ограждать. Этому человеку стало тесно на путях Господних. Тесно. Закон Господень стал для него тесен. Он захотел получить не от Господа, а от царя почесть оттуда. И когда понял, знаете, вот он до определенного момента ходил навстречу Господу, Господь ему говорил, что говорит, а потом написано, и не пошел. И не пошел. Хотя и говорил хорошее, но не пошел. А потом пошел к царю и начал потихонечку ему открывать. Как? Что сделать, чтобы народ Господень потерял силу? И вы знаете, я так вот смотрю, снял Бог с него ограду, когда он пошел уже к царю, и Бог отнял от него ограду. Ну, а чем закончилось это? Немножко прошло времени, погибает Валаам вместе с Валааком и со всеми царями вот моавитскими. Братья и сестры, Бог, желая хорошего, нас ограждает. И вот он говорит, если тебе тесно, если ты не хочешь приносить плоды, ну что можно сделать для тебя? Он говорит, я мог бы тебя уничтожить в один день, ну гневность Божия, она способна на это. Он говорит, ну нет, если тебе тесно находиться среди детей моих, в моем вот общении, в моем, моей вот ограждении моем, говорит, я сниму эту ограду. Иди куда хочешь. Иди куда хочешь. Больше ограды моей нету. Ну, казалось бы, ну теперь свобода. Валаама больше никто не останавливал и не говорил ему, ты что делаешь, Валаам, путь твой неправ предо мной, не ходи. Больше ангел не выходил, не становился между им и царем. И таких случаев очень много, когда Бог снимает ограду и больше не говорит. А человеку кажется, ну теперь я вышел на пространное место. А всего-навсего снята ограда. А дальше что? То раньше человек был защищенный, а теперь написано, теперь туда снят забор, будут ходить туда, каждый общипывать, обрывать. Не будет больше дождя, камни появятся на этом месте, терни вырастут, зарастет травою. Больше не будет того, чтобы Слово Господне, уже касаться его не будет. Оно же усмягчает сердце, оно же облегчает, оно же очищает нас. А теперь ты будешь сидеть в собрании, оно тебя не будет касаться больше. Оно не будет тебя обличать больше ни в чем. Оно не будет тебя очищать, Слово Господне. Вот не будет того состояния, когда захотелось бы стать ближе, чище. Бог снял ограду и пустил тебе, живи, как ты хочешь. И получается засорение, быстрое засорение. Вчера был грех, сегодня уже это не грех. Я с одним родственником своим разговаривал недавно. И говорю, ты знаешь, вот мы же вместе росли в детстве с тобой. В одно собрание ходили. Вот ты же помнишь наши отношения, наш трепет перед лицом Господним. Но почему вот, например, я называю, вот телевизор, тогда был грех и у нас, и у вас. Ну, одинаково. А сегодня у тебя в каждой комнате телевизор. Почему это стал не грех? Знаете, он очень легко ворачивается, но мы же должны знать, что творится вокруг нас. Вот мы и смотрим сейчас. А потом, говорит, в конце концов пошел, говорит, да в старости понимать больше начинаешь. Но только уже не Бога понимать больше начинаешь, а вокруг все, а Слово Господне не понимает. И вот я смотрю, когда Бог снимает ограду, то, что было вчера грехом, сегодня уже не грех. Беда становится на этом пути. И вот Господь говорит так вот, заканчивая эту мысль, оставлю его в запустении. Не буду ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернями и волцами. И повелю облакам не проливать на него дождя. Вот тогда он сидел у потоков вод, где мог приносить добрые плоды, а теперь ничего нету. Больше душ его ничего не тревожит. И вы знаете, ему кажется, он в Царство Божие направляется. Ведь он же посажен на каком месте, друзья? На вершине уточненной горы. И не Господь не сказал, я тебя свергну с этой горы. И будешь вот там где-нибудь в низине. Ничего подобного. На той же вершине так и остается. Но только больше благодать Божия не действует. Братья и сестры, из этого момента, из этого отрывочка я бы хотел, чтобы мы сегодня сделали вывод для себя. Бог нас любит. Он говорит, любимое насаждение мое. Он о нас побеспокоился, чтобы мы с вами приносили добрые плоды. Братья и сестры, Он и сегодня ждет от нас плода. Ждет этого доброго плода, чтобы мы могли принести этот добрый плод, и Бог бы благословил нас. Но если мы не хотим принести этого плода, если мы вот не стараемся, вот не благодарны Богу, мы обязательно принесем дикие ягоды. Дикие ягоды, когда мы проносим вот не то, что нужно пред лицом Господним, это греховные действия, они вызывают гнев Божий, или другими словами, Бог снимает ограду с человека, говорит, ну тогда живи, как ты хочешь. Мы сейчас будем молиться Господу. Я думаю, что у нас есть для что поблагодарить Бога. Мы можем поблагодарить сегодня, что Господь о нас не перестал беспокоиться. Я обращаю внимание, даже вот есть те, которые так вот с детства были на этом месте, не захотели, Бог снял их ограду, с них ограду. Ну и они пошли, куда захотели сами, а на их место другие приходят и приносят прекрасные плоды. Один говорит так, ну что там может быть? А другой приходит, приносит прекрасные плоды. Я еще одно место Священного Писания прочитаю, чтобы нам оно было понятно, и мы помолимся Господу. Это 66 глава книги пророка Исаия. Так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, избирали то, что не угодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас, изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены. Вы знаете, вот на этот момент сегодня многие люди обращают внимание на веселье. Вот это, ну, если бы Господь явил себя в славе, тут бы было бы такое веселье, и мы бы все, нам хочется веселиться на этой земле. И ему, знаете, им надо бывает вот эта вот ограда Божия, но настолько тесна, нам хочется веселиться. И вот они говорят, ну пусть явит себя Господь, я хочу посмотреть, ну в чем ваше веселье, ну в чем оно? А потом дальше Господь говорит так, они будут постыжены. И тут же через несколько стихов написано: «Возвеселись, Иерусалим, и радуйся о нем, все любящие его, возрадуйтесь с ним радостью, все сетующие о нем». Друзья дорогие, вот там, где Господь, там всегда после плода обязательно есть радость, есть большое веселье. И у нас впереди, но на этой земле, смотришь, человек вот находится в ограждении Господнем, у него всегда на земле благословение, мир, радость, покой, веселье. Ушел с этого пути Господнего слезы, горе, виновен кто-то, разочарование. Я даже так хочу сказать, знаете, бедствия, тюрьмы, голод, калеки и тому подобное. Они говорят: вот мы повеселились. Да где ж ты повеселился, у тебя плач и горе. А Господь говорит, даже когда будут говорить: пусть явится Господь, мы посмотрим на ваше веселье. Не на это нужно обращать внимание. Придет момент у каждого человека, любящего Бога, боящегося Господа, трепещущего престолом Господним, будет веселье и на этой земле, и в вечности. Не останется он в стыде. А человек, который ушел от Господа, который пойдет своим путем, всегда придет в беду. Может быть, сегодня Господь тоже ждет от тебя. Он говорит: я звал тебя. Вам когда-нибудь приходилось кого-то звать, братья и сестры? Я думаю, приходилось. Мы же после того, как звали, ждали или сразу позвали и забыли, что позвали. Ничего подобного. Господь позвал и ждет. И ждет. Он говорит: я ждал от тебя. Ждал. И может, сегодня Господь тоже зовет тебя и ждет тебя. Ждет от тебя доброго плода. Ждет от тебя решения твоего. Он говорит: если ты не будешь отвечать на мой зов, во-первых, я хочу сказать, если Бог тебя зовет, ты снискал благоволение в очах Божиих. Если Он тебя хочет привлечь к себе, если Он твою душу потревожил, открывает тебе этот путь, ты снискал благоволение в очах Господь. Может, скажи: я ничего доброго не сделал. Может быть, о тебе кто-то молился. Может, у тебя есть те, кто переживает их и хотят этого благословения. И Бог сегодня обращает на тебя внимание и говорит: когда ты услышишь голос Его, не ожесточи сердце своего. Он ждет тебя. Ждет от тебя, когда ты придешь пред лицо Его и принесешь Ему добрый плод. Он говорит: если ты не принесешь, я говорю, сделаю, вот что сделаю, плод помыслов на них верну. Вот то, что они искали, Господь говорит: я им отдам, сниму ограду, и пусть оно их будет. Но тогда чем ты поправишь? Потом Господь говорит: ты будешь звать, и я не отвечу тебе. Вот в чем опасность, вот в чем беда, что мы не знаем времени своего, а сегодня у нас хорошее время, когда Господь и насадил нас, и ждет от нас. Помолимся Господу, может быть, у кого сегодня появилось это решение не противиться Богу, отозваться на Его призыв. И может поблагодарить даже Господа: Господи, благодарю Тебя, что Ты так долго меня ждал. Ты давно-давно звал меня, а я упрямствовал, я противился Тебе, но милость Твоя, рука Твоя не сократилась надо мной. Я думаю, это надо за это благодарить Бога и сегодня решить свой вопрос перед Богом. Если думаешь, я еще молод и юн, и я успею прийти, я думаю, ты ошибаешься, очень ошибаешься. Господь вовремя зовет тебя, потому что хочет, чтобы ты имел это счастье, это благословение, чтобы ты был способен принести добрые плоды. Поэтому решай сегодня, потому что завтрашний день не в твоей власти. Не думай, что ты умнее Бога. Ты уже просчитал, может, больше и лучше, чем Бог. Бог не ошибается, Он вовремя тебя зовет. Будем молиться Богу. Если у кого-то есть это решение сегодня, встану и пойду к Господу, отзовусь на Его призыв. Пусть вас Бог благословит в этом. Делайте шаг навстречу к Нему, и Он примет вас. Аминь. Будем молиться.